Потрясение, которое пережил Хрущев во время венгерских событий, может быть сравнимо с арестом Берии, с Карибским кризисом, который наступил позднее. Поэтому события 1956 года занимают такое большое место в его мемуарах. В Будапеште, по словам Хрущева, развернулась настоящая кровавая бойня. Он полагал, что в ней участвовала в основном молодежь, создавшая вооруженные отряды, захватившая артиллерию и другое оружие. Но рабочий класс и крестьянство, которое Хрущев называет колхозным, стояли в стороне. Повстанцы предъявили требование вывести советские войска. Однако, по мнению Хрущева, эти требования были незаконными, поскольку противоречили нормам, установленным Варшавским договором. И хотя венгерский парламент собирался несколько раз, такие требования в глазах Хрущева законной силы не имели. Его особенно возмущало то, что толпа стала охотиться за партийным активом и прежде всего за чекистами. Между прочим, Хрущев все время непроизвольно пользуется советской терминологией, рассказывая о венгерских событиях, как и о других событиях в восточноевропейских странах. Это характерно. Как человек откровенный и довольно искренний, он полагал ненужным валять дурака. Это была не только терминологическая аберрация. Это была подсознательная вера, что социалистические формы в сущности одинаковы повсюду. Как виделось Хрущеву угроза венгерских событий? Он рассказывает о том, что через Вену вернулась венгерская эмиграция, которая делала все, чтобы разжечь гражданскую войну, свергнуть революционное правительство, инсценировать волнения и повернуть Венгрию на капиталистические рельсы. Хрущев был убежден, что именно в этом состояла цель стран Запада. Но это неудивительно, замечает он, потому что наша цель — это поддержать прогрессивное движение и переход от капитализма к социализму рабочего класса и трудового крестьянства и трудовой интеллигенции, а у врагов социализма цель противоположная – там, где слабые социалистические порядки, ликвидировать их с тем, чтобы отбросить рабочий класс и укрепить капиталистические элементы и капитализм. Как раз во время этих событий и прошла свое первое испытание политика Хрущева, получившая название «интернациональной помощи». Как многократно подчеркивал Хрущев, Советский Союз не преследовал каких-либо национальных целей, а цели были только интернациональные, братский, пролетарский интернационализм. Именно поэтому особое значение придавалось консультациям и достижению согласия с другими социалистическими странами, в первую очередь с Китаем. Хрущев обратился к Мао Цзэдуну, чтобы он прислал авторитетного человека для обсуждения этого вопроса. Внешне такое предпочтение Китаю выглядит нелогичным, поскольку он не входил в Варшавский договор. Но об этом Хрущев даже и не задумывался, полагая, что речь идет об оказании интернациональной помощи, а не акции Варшавского договора. Стало быть, мнение китайской компартии особенно важно. По просьбе Хрущева в Москву прилетел Лю Шаоци. Как известно, это был один из наиболее авторитетных и уважаемых в СССР китайских руководителей. По странной иронии судьбы, заседание происходило на бывшей сталинской даче. Дух Сталина витал в воздухе. Просидели всю ночь, взвешивая за и против применения вооруженной силы в Венгрии. Стороны при этом попеременно занимали разные позиции. То Лю Шаоци доказывал, что нужно выжидать, быть может, рабочий класс Венгрии сам сумеет справиться с ситуацией, и тогда советские руководители соглашались, то сам Лю Шаоци предлагал уже сейчас предпринять решительные шаги. Он многократно звонил Мао Цзэдуну, который, как и Сталин, работал по ночам. Хрущев называл его «ночной птицей». Ночное заседание завершилось все же решением не применять вооруженной силы. Вернувшись к себе, Хрущев не мог спать, слишком сильно его занимал этот вопрос.